Так он добрался до телефонной будки, которая все еще хранила запах сигары предыдущего своего обитателя, и позвонил домой. «Послушай, Анита, я не приеду к обеду. Мы с Финнерти заговорились и...» «Все в порядке, дорогой. Шеффорд сказал мне, чтобы я не ждала». «Шеффорд?» «Да, он видел тебя там и сказал мне, что не похоже, чтобы ты скоро попал домой». «А когда ты его видела?» «А он сейчас здесь. Он пришел извиниться за вчерашний вечер. Все уже улажено, и мы очень хорошо проводим время». «О, ты приняла его извинения?» «Мы, можно сказать, пришли к взаимопониманию. Он боится, что ты представишь его в плохом виде перед Кронером, и я сделала все, что было в моих силах, чтобы заставить его думать, будто ты всерьез намерен это предпринять». «Так послушай же, я совсем не собираюсь выставлять в плохом виде этого...» «Это ведь его метод. С огнем нужно бороться при помощи огня. Я заставила его пообещать, что он не будет распространять о тебе никаких сплетен. Разве ты не гордишься мной?» «Да, конечно». «Теперь тебе следует наседать на него, не давать ему успокоиться». «Угу. А теперь продолжай свое дело и хорошенько развлекись. Иногда тебе бывает полезно вырваться». «Угу. И, пожалуйста, заставь как-нибудь Финнерти уехать». «Угу. Разве я пилю тебя?» «Нет». «Пол, тебе ведь не хочется, чтобы я была безразлична к твоим делам?» «Нет». «Хорошо. А теперь пей и постарайся напиться. Это пойдет тебе на пользу. Только поешь чего-нибудь. Я люблю тебя, Пол». «Я люблю тебя, Анита». Он повесил трубку и повернулся лицом к миру, видневшемуся сквозь мутное стекло телефонной будки. Одновременно с легким головокружением к нему пришло ощущение новизны. Новое и сильное чувство солидарности, идущее изнутри. Это была всеобъемлющая любовь, особенно к маленьким людям, простым людям. Господи, благослови их всех. Всю свою жизнь он был скрыт от них стенами своей железной башни. И вот сейчас, этой ночью, он пришел к ним разделить их надежды и разочарования, понять их стремления, вновь открыть для себя их красоту и их земную ценность. Это было настоящее. Этот берег реки. И Пол любил этих простых людей. Он хотел оказать им помощь и дать им понять, что их любят и понимают. Но ему хотелось также, чтобы и они, в свою очередь, любили его. Когда он вернулся обратно в кабину, с Финнерти сидели две молодые женщины. И Пол немедленно полюбил их. «Пол, разреши представить тебе мою кузину Агнессу из Детройта», — сказал Финнерти. Он положил руку на колено полной, веселой и рыжеголовой женщины, сидевшей рядом с ним. «А это, — сказал он, указывая через стол на высокую некрасивую брюнетку, — это твоя кузина Агнесса». «Здравствуйте, Агнесса и Агнесса». «Вы что, такой же тронутый, как и он? — подозрительно спросила брюнетка. «Если да, то я собираюсь домой». «Пол хороший, чистый, любящий американские развлечения парень», — сказал Финнерти. «Расскажите мне о себе», — горячо попросил Пол. «Меня зовут не Агнесса, а Барбара», — сказала брюнетка, — «а ее Марта». «Что будете заказывать?» — спросила официантка. «Двойное шотландское содовое», — сказала Марта. «Мне тоже», — сказала Барбара. $4 за напитки для дам», — сказала официантка. Пол дал ей 5. «Ух ты, Господи!» — воскликнула Барбара, глядя на удостоверение в бумажнике Пола. «А ведь этот малый инженер...» «Вы с той стороны реки?» — спросила Марта у Финнерти. «Мы дезертиры». Девушки отодвинулись и, упираясь спинами в стены кабины, с удивлением смотрели на Пола и Финнерти. «Черт побери!» — произнесла наконец Марта.